Глава пятая. Текущие дела. Оливье проснулся. Ему только что приснился какой-то дикий сон, в котором перемешались охота на бурсука, президент-маршал, набережная Гаронны, бюфе, старик Гратекап, игра в бирюльки. В открытое окно вливался холодный утренний туман. Так он лежал в кровати, зябко натянув на себя одеяло. Кто-то постучал в дверь. «Войдите!» — крикнул он. Звук поворачивающегося в замке ключа. Перед ним предстал вчерашний проводник. «Черт возьми! Да ведь я же его узнал. Это тот негодяй, который чуть не сбросил меня в Гаронну. Человек Сан-Эстебана». Медно-красное лицо молчаливого слуги не дрогнуло при этом возгласе. — Что тебе нужно, животное? На маленьком подносе, который тот ему протягивал, лежала сложенная записка. Решив ничему не удивляться, Оливье, тем не менее, был поражен, прочитав следующее. — Просьба сообщить, не желает ли герцог де Пренест сегодня утром причаститься? — Прежде всего, закрой окно, — приказал он человеку. Тот послушался. Очевидно, если он и не говорил по-французски, то понимал. — Который час? — слуга указал на освещенные слабым утренним светом часы на камине. — А, четверть восьмого. Дай мне карандаш. На обратной стороне записки Оливье просто написал. — Герцог де Пренест желает, чтобы, во-первых, ему прислали завтрак, а, во-вторых, чтобы его оставили в покое. Отнеси тому, кто тебя прислал. Оставшись один, он лениво вытянулся и стал размышлять о случайностях карьеры префект. Ему недолго пришлось раздумывать. В дверь снова стучали. — Войдите! Снова вошел молчаливый слуга и принес чашку шоколада и булочки. — Поставь здесь и исчезни. Вторая записка была приколота к салфетке. — Вот так-так, — подумал Оливье. — Что же это мы будем развлекаться игрой в почту? Вторая записка гласила следующее. — В половине девятого придут за герцогом де Пренестом, чтобы дать ему объяснение, которое он вправе требовать. — Ха, у меня еще час времени, — подумал Оливье. Он спокойно, с большим аппетитом позавтракал. Потом ему захотелось посмотреть в окно. Горы, покрытые снегом, были тут же, близко. Казалось, что они окаймляют парк под префектуры. Между черными ветками деревьев Оливье увидел аллею, по которой этой ночью прогуливались две тени. Он оделся очень старательно. «Я, собственно, не понимаю, почему мне нужно волноваться», — подумал он. «Эти люди как будто вежливы. Во всяком случае, я узнаю, что от меня хотят. Ну, а правительству все-таки не следовало бы посылать своих чиновников в западню. И если с этой стороны у меня будут неприятности, то я буду жаловаться в Государственный совет». Тем не менее, когда пробило половину девятого, он слегка вздрогнул. «Черт, как они аккуратны!» — прошептал он, когда открывалась дверь. Он спустился и очутился в комнате, убранной с казенной роскошью. Стол-бюро, покрытый делами, кожаные кресла. В окна видна аллея с обнаженными деревьями, и в нескольких сотнях метров дальше — город с голубой колокольней.